Заведенница. В период социальной революции никто не задавался намерениями более благими, чем комиссариат по презрению. Начинания его были исполнены смелости. Ему были поручены важнейшие задачи: немедленный взрыв душ, декретирование царства любви, подготовка граждан к гордой жизни и вольной коммуне. К своей цели комиссариат пошел путями неизвилистыми. В ведомстве презрения состоит учреждение, неуклюже именуемое «убежище для несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных деяниях». Убежища эти должны были быть созданы по новому плану, согласно новейшим данным психологии и педагогики. Именно так, на новых началах, мероприятия комиссариата были проведены в жизнь. Одним из заведующих был назначен никому неведомый врач с Мурмана. Другим заведующим был назначен какой-то мелкий служащий на железной дороге, тоже с Мурмана. Ныне этот социальный реформатор находится под судом, обвиняется в сожительстве с воспитанницами и в вольном расходовании средств вольной коммуны. Прошения он пишет полуграмотные, этот директор приюта, кляузные, неотразимо пахнущие околоточным надзирателем. Он говорит, что душой и телом предан святому народному делу. Предали его контрреволюционеры. Поступил сей муж на службу в ведомство презрения, указав на свою политическую физиономию как партийного работника-большевика. Это все, что оказалось нужным для воспитания преступных детей. Состав других воспитателей. Латышка, плохо говорящая по-русски, окончила 4 класса неведомо чего. Старый танцовщик, окончивший натуральную школу и 30 лет пробывший в балете. Бывший красноармеец, до солдатчины служивший приказчиком в чайном магазине. Малограмотный конторщик с Мурмана, девица-конторщица с Мурмана. К презреваемым мальчикам было еще приставлено 5 дядек. Словцо-то какое, коммунистическое. Работа их официальным лицам характеризуется так. День дежурят, день спят, день отдыхают, делают, что сами находят нужным, заставляют мыть полы, кого придется. Необходимо добавить, что в одном из приютов числилось на 40 детей 23 служащих. Дело производства этих служащих, многие из которых преданы уже суду, находилось, согласно данным ревизии, в следующем состоянии. Большинство счетов не заверено подписью. На счетах нельзя усмотреть, на какой предмет израсходованы суммы, нет подписей получателей денег, в расписках не сказано, за какое время служащим уплачено содержание, счет разъездных одного мелкого служащего за январь сего года достиг 455 рублей. Если вы явитесь в убежище, то застанете там вот что. Никакие учебные занятия не производятся. 60% детей полуграмотны или совсем неграмотны. Никакие работы не производятся. Пища состоит из супа с кореньями и селедки. Здание пропитано зловонием, ибо канализационные трубы разбиты. Дезинфекция не произведена, несмотря на то, что среди презреваемых имели место 10 тифозных заболеваний. Болезни часты. Был такой случай. В 11 часов ночи привезли мальчика с отмороженной ногой. Он пролежал до утра в коридоре, никем не принятый. Побеги часты. По ночам детей заставляют ходить в мокрые уборные нагишом. Одежду припрятывают из боязни побегов. Заключение. Убежище комиссариата по презрению представляют собой зловонные дыры, имеющие величайшее сходство с дореформенными участками. Администраторы и воспитатели — бывшие люди, нечистоплотные люди, безграмотные люди, примазавшиеся к народному делу, никакого отношения к презрению не имеющие, в огромном большинстве никакой специальной подготовкой не обладающие. На каком основании они приняты на службу властью крестьян и рабочих, неизвестно. Я видел все это. И босых угрюмых детей, и угреватые припухшие лица унылых их наставников, и лопнувшие трубы канализации. Нищета и убожество наше поистине ни с чем не сравнимы.